И ему это удалось, хотя и совсем немного. Он действительно разорвал связь между кровью Иисуса и им, однако это заклинание не было столь эффективным, когда дело касалось веры христиан. «Будь проклята эта сила веры», — подумал Яхве. Все боги из разных пантеонов знали об опасности веры, поэтому они не слишком полагались на нее. Как врожденные боги, рожденные из власти и энергии с момента рождения Вселенной, их сила приходит не от веры, а благодаря бесчисленным годам изучения, тренировки и развития власти, с которой они родились. Более талантливые и трудолюбивые, Один, Зевс, Брахма, Вишну, Аларун и так далее, быстро развивались и превосходили остальных. К сожалению, изучать и понимать власть, которая является фундаментальной концепцией или законами Вселенной, не только трудно, но и требует времени. Многие из них потратили миллиарды лет, переходя с одного уровня на другой. Некоторые не выдержали одиночества и перестали двигаться вперед, предаваясь порокам этого мира. Яхве вспомнил, какой была жизнь в небесном царстве до открытия веры. Хотя там существовала конкуренция и конфликты, в целом все было мирно. Однако, когда боги обнаружили, что, распространяя свои имена, доктрины и идеи среди смертных и собирая веру, эта вера может помочь им в понимании их власти и, в свою очередь, увеличить их могущество, разразилась война. Были сформированы различные фракции, основанные на их происхождении в небесном царстве, и таким образом родилась концепция пантеона. Наконец, все боги сражались и соревновались за веру смертных. Им повезло, что они не были полностью загрязнены верой, потому что по какой-то причине им было запрещено распространять свои битвы и завоевания на остальную часть Вселенной. Тем не менее, вера изменила все. Яхве знал, что он не сможет снять это проклятие, использующее веру как средство передачи информации, если только не будет готов полностью разорвать свои связи или связь с людьми. Кроме того, как бог с наибольшим количеством последователей и веры, такой поступок привел бы к суровой кармической обратной реакции. Так что на данный момент он был удовлетворен ослаблением проклятия. Теперь оставалось только ослабить его до такой степени, чтобы оно стало относительно бесполезным. Божественное заклинание. Призыв ангела. В небе появилась большая армия ангелов. Они образовали иерархию, основанную на их положении в небе и количестве крыльев на их спинах. Один ангел 9 го уровня с 16 крыльями стоял на вершине, под ним стояла сотня ангелов 8 го уровня с 14 крыльями, затем ангелы 7 го уровня с 12 крыльями и так далее. Увидев эту ситуацию, Эдвард быстро начал действовать. «Северус, оставь приготовление зелья голему, а сам используй эту сферу веры, чтобы продолжить колдовать темную магию и ослабить его». Как только он это сказал, огромное количество энергии из эфирного ядра вошло в тело Снипа, увеличив его силу едва ли до 9 уровня. «Гермиона, ты отвечаешь за армию. Лили, ты отвечаешь за город и нашу оборону». Двое других также были подключены к ядру. Это действие значительно облегчило давление, которое Эдвард испытывал, контролируя такое огромное количество энергии. Однако, учитель, энергия из эфирного ядра истощается все быстрее. Продолжай следить и убедись, что у нас достаточно энергии, чтобы убежать. Как только она достигнет этого порога, немедленно инициируй прыжок в пустоту и вытащи нас отсюда. Хорошо, нашли их, внезапно сказала Гермиона. Затем в пространстве внезапно появились бесчисленные магические круги. Из них появилась большая армия. Эта армия состояла из падших ангелов с черными крыльями, обычных ангелов с белыми крыльями, дьявольских существ, похожих на людей из кошмарных фильмов, человекоподобных существ и многих других, похожих на существ из мифологии. Однако всех их объединяло одно. Их тела выглядели бледно-серыми, как у трупов, у многих из них отсутствовали конечности, в их телах все еще было вбито оружие, а часть тела была сожжена или отрублена. Нежить, пробормотала архангел 9 го уровня. Она могла сказать, что эти люди были павшими воинами с той войны на небесах. Она даже узнала некоторых из них, так как они были ее врагами, лично убитыми ею, и некоторыми ее товарищами. Сразу же на прекрасном лице ангела появился гнев. Она ненавидела то, как эти внутренние колдуны оскверняли тела воинов, особенно ее бывших товарищей. Используя вычислительную мощность Моргана и свои резко возросшие чувства, Гермиона смогла определить местонахождение многих измерений, где находились эти существа. Однако она обнаружила, что большинство из них, если не все, мертвы. Поэтому она управляла огромной отрицательной энергией, созданной смертью всех этих некогда могущественных личностей, чтобы оживить их тела и превратить их в нежить. Затем она использовала свой талант, чтобы призвать их. Она встретила некоторое сопротивление со стороны людей или ангелов, которые когда-то сражались на стороне Яхве, однако остальные были более чем счастливы вернуться в виде нежити, чтобы получить еще один шанс отомстить. «Война продолжается?» – спросил один из падших ангелов, вызванных Гермионой. У этого тоже было 16 крыльев. «Люцифер?» – спросил ангел 9-го уровня. «Нет, ты не он. Ты права, моя любимая сестра. Я всего лишь обида, оставшаяся после того, как ты лично уничтожила мою душу. Тем не менее, я все равно рад снова видеть тебя», — сказал Люцифер, маниакально смеясь. «Здравствуй, отец», — продолжал он, с негодованием глядя на Яхве. «Мы выглядим не очень хорошо, не так ли?» Глава 260. Битва с Богом. 3. Глава 260. Битва с Богом. 3. Яхве посмотрел на своего любимого, но самого непослушного сына и на мгновение погрузился в воспоминания. На ранней стадии войны противостояние между различными пантеонами было мягким по сравнению с более поздними стадиями. Однако позже Яхве захотел положить конец этой войне, и ему пришла в голову идея стать главным злодеем и заставить все остальные пантеоны работать вместе и объединиться. К сожалению, он недооценил коррозию веры. В своей доктрине он провозгласил себя единственным всемогущим богом. Он утверждал, что является единственным и неповторимым верховным богом, тем, перед кем все остальные должны склониться. Его первоначальный замысел сделал его злодеем. К сожалению, по мере того, как его верующие распространяли эту идею и верили в нее, по мере того, как христианство становилось все более могущественным, впитанная им вера начала извращать его разум. Она заставила его поверить в то, что именно этого он действительно хотел, чего он действительно желал. Она заставила его играть ту роль, которую он изображал в своем учении. И когда он понял, что происходит, было уже слишком поздно. Его личность, идеи и взгляды на мир изменились. Он напал на других богов по своей собственной эгоистичной причине. Он поглотил их божественность, авторитет, чтобы стать более могущественным. Он хотел стать всемогущим и всеведущим, подобно личности, изображенной в его учении. И когда король Навадов вступил в войну, открыв дверь в мультивселенную, его амбиции уже просто невозможно было остановить. В какой-то момент войны он придумал план, как его сын инсценирует восстание в его лагере, чтобы внедрить крота в ряды других пантеонов. К сожалению, его план не был идеальным. Он не сказал Люциферу и остальным, что восстание должно было быть поддельным. Он планировал, что, тайно манипулируя своим любимым и самым могущественным сыном, он расскажет ему правду и помирится. К сожалению, как только дело было сделано, Люцифер пришел в ярость, узнав, что даже его так называемое восстание с целью вернуть себе свободу воли было ничем иным, как планом его отца. Он отказался примириться с ним и навсегда перешел на другую сторону. Пока отец и сын воссоединялись, Эдвард и Гермиона уже готовились к следующему нападению. Гермиона заставила свою нежить атаковать безоговорочно. Не боясь ни смерти, ни боли, ни даже подавленных эмоций, они были величайшими боевыми машинами. Люцифер встретился лицом к лицу со своей сестрой. Гнев, ярость, разочарование и тоска глубоко сидели в его глазах. Сияющие огни заполнили звездное небо, когда бесчисленные заклинания взорвались одновременно. Мощные божественные предметы расцветали силой, когда две стороны противостояли друг другу. Понимая, что ситуация складывается не в ее пользу, Гермиона быстро придумала контрмеры. Как и Эдвард, она подключилась к Моргане и получила доступ ко всей ее вычислительной мощности. Она подключилась к фабрике големов внутри плавучего города. Там есть машины, предназначенные для массового производства големов разных уровней. Пока есть достаточно ресурсов и энергии, этих големов можно производить массово. Эдвард создал плавучий город как армию, состоящую из одного человека, цивилизацию, состоящую из одного человека. С ним арканисты смогут завоевывать миры, самолеты и планеты. Получив доступ к фабрике, Гермиона изменила настройки, чтобы производить экзокостюмы вместо големов. Затем она быстро создала антисветовые магические чары, которые должны были быть наложены на эти костюмы. Это были базовые чары, направленные на предотвращение проникновения положительной энергии в броню, поэтому их разработка не представляла особой сложности. Сразу же после этого было создано множество костюмов и доспехов, и она отправила их в армию нежити, обеспечив им защиту от светлой магии ангелов. Таким образом, она не только выровняла поле боя, но и обеспечила преимущество своей стороне. «Моя королева, ваши действия ускорили скорость истощения эфирного ядра», сказала Моргана, заставив Гермиону на мгновение нахмуриться. Затем она использовала свое заклинание, чтобы ее сознание вышло из зеркального измерения и попало в реальный мир. В одно мгновение она просканировала большую часть галактики Млечный Путь и обнаружила множество звезд. Взмахнув рукой, большое количество этих звезд исчезло, а затем вновь появилась в энергетическом ядре парящего города. Затем она активировала чары преобразования энергии, созданные близнецами Уизли, чтобы преобразовать тепло, излучаемое этими звездами, в ману. Таким образом, проблема с энергией была немного облегчена за счет преобразования более сотни звезд в минуту. Затем она снова сосредоточилась на битве. Она поняла, что после смерти любого из ангелов на их телах появляется странная сила, не позволяющая им превратиться в нежить и присоединиться к ее стороне. Тем не менее, Гермиона все еще старалась изо всех сил украсть тела нескольких высших ангелов. Они были ценными объектами исследования Империи. Тем временем Снейп сосредоточился на наложении проклятий на Яхве, чтобы ослабить его. Среди них были проклятия, истощающие энергию, кровь, великое ослабляющее проклятие, проклятие, ослабляющее душу, и так далее. Какие проклятия он знал, те и использовал, даже если многие из них были бесполезны из-за высокого иммунитета Яхве. Его задачей было как ослабить противника, так и отвлечь его. Что касается Эдварда, то он использовал заклинание Сектимсимпура. Огромный невидимый клинок устремился рассечь Яхве на части. Перед ним возникла полусфера, чтобы защитить его, но лезвие рассекло ее на две части. Яхве почувствовал, что этот клинок может разорвать на две части любое измерение. Затем появился белый щит, который окружил его и заблокировал атаку. «Смертный, ты должен гордиться тем, что этот бог воспринимает тебя всерьез», сказал Яхве впервые с начала поединка. Его слова прозвучали как похвала, но в то же время очень снисходительно. Для него это был самый высокий комплимент, который он мог сделать смертному, заставив его использовать божественность хранителя, чтобы блокировать последнюю атаку. Он показал, что стоящий перед ним внутренний колдун действительно способен. «Теперь ты можешь спокойно умереть», продолжил Яхве, и его голос эхом разнесся по всем уголкам зеркального измерения. Божественность времени. Остановка времени. Внезапно черное звездное небо превратилось в белое, и все остановились. Будь то легион ангелов, легион нежити или четверо из плавучего города, все они прекратили движение. С холодным и безразличным выражением лица синяя рука Яхве опустилась на плавучий город. Размера этой руки достаточно, чтобы уничтожить город более сотни раз. К счастью, прямо перед тем, как его рука приземлилась, на вершине парящего города появился массивный серый магический круг. От круга исходила странная волна, и сразу после этого Эдвард и остальные трое больше не были затронуты остановкой времени. Как только они вновь обрели свободу, Лили возвела барьер высокого физического ущерба на город и защитила всех. Тем временем остальные тоже слегка задыхались. После открытия магии времени Эдвард всегда беспокоился о людях, способных останавливать время, поскольку это была одна из самых сверхсильных способностей. Поэтому он разработал заклинания против остановки времени и поместил их на плавучий город. Впрочем, не только на город. Даже мантии, которые он носил, имели чары против остановки времени, а также заклинания против мгновенной смерти, похожие на прикосновение смерти и так далее. Он глубоко изучил власть времени и смерти, чтобы разработать эти чары, и каждый раз, когда его понимание этой магии возрастало, он оптимизировал их. Эдвард посмотрел на Яхве с задумчивыми выражением лица. Он понял, что причина того, что боги были намного могущественнее других магических существ или видов, заключалась в силе власти. На основании своих недавних расчетов он понял, что для того, чтобы сравняться с любой самой слабой атакой, использующей власть, заклинанию потребуется как минимум в 100 раз больше маны в качестве источника энергии. В конце концов, эта сила исходила из фундаментальных или естественных законов Вселенной. Борьба с ней подобна борьбе отдельного человека со всей Вселенной, или сражению человека с природой. Моргана, тайно заряди пушку пустоты. Затем достань посох смерти и посох времени. Глава 261. Битва с Богом. 4. Глава 261. Битва с Богом. 4. Перед ним парили два посоха. Один был темнее бездны, а другой – серый. От черного исходила мрачная, унылая и похожая на смерть аура, а от серого – мечтательная и неземная. Посох смерти и посох времени. Для изготовления этих посохов Эдвард использовал власть смерти и времени, которую он украл у истины. После создания эти два посоха считаются двумя самыми мощными магическими предметами в империи. По правде говоря, Эдвард сделал два посоха смерти. Во втором он объединил дары смерти в один посох, но оставил его в империи в качестве меры безопасности. Два других он взял с собой, потому что хотел увидеть разницу в авторитете между разными вселенными. Он заметил одну вещь. Сила этих властей резко уменьшается, как только они попадают в другую вселенную. Поэтому после исследования Эдвард изменил их так, чтобы они могли соответствовать власти смерти вселенной Гарри Поттера, а когда он попал в этот мир, ему также пришлось изучить и изменить их, чтобы они соответствовали этому миру. Серый посох, парящий перед Эдвардом, ярко засиял, когда он использовал заклинание «Стирание времени». На голове Яхве внезапно появились огромные часы, а затем яркий плащ медленно стал иллюзорным. По мере того, как это происходило, Яхве обнаружил, что его тело тоже исчезает. Он знал, что как только часы исчезнут, его существование будет насильственно стерто из текущей временной линии. Это будет так, как будто его никогда не существовало. Более миллиарда лет, которые он прожил, будут стерты. Все люди, которых он встретил, все, чего он достиг, и все влияния, которые он оказал на всю Вселенную, будут стерты, как будто их никогда и не было. «Какое гениальное заклинание», — подумал он, указывая пальцем на часы над головой. «Обнуление времени». На часах появились трещины, после чего они исчезли, отменив заклинание. Затем Яхве произнес свое собственное заклинание «Клоны времени». Затем появились 9 других синих гигантов, выглядевших в точности как Яхве. Они подняли руки, и в их руках появилась белая сфера. «Светлый суд», — произнесли они в унисон. Эдвард стал серьезным, так как услышал треск, доносящийся из зеркального измерения. Это признак того, что атака достигла уровня, который измерение не может выдержать, и оно показывает признаки разрушения. Сразу же он произнес еще одно заклинание, и это было то же самое заклинание, что и у Яхве. Он понял, что клоны времени – это, по сути, Яхве, вызывающий разные версии себя в разные моменты времени. Например, Яхве через 5 минут сейчас или Яхве через 5 минут в прошлом. И каждая из этих версий появлялась в настоящем и служила временными клонами. В измерении души Эдварда мгновенно появился очень сложный магический круг, который казался живым и подвижным. Затем рядом с ним появилось еще несколько парящих городов. Однако, в отличие от своего оппонента, он создал только 3 клона и 4 города, не считая оригинального. Затем, щит пустоты 4 плавучих городов расширился и слился. И в тот самый момент, когда они это сделали, столб света стал настолько огромным и ярким, что его можно было увидеть во всей вселенной. Если бы это не было зеркальное измерение, то все виды, расы и цивилизации вселенной могли бы увидеть этот столб света, независимо от того, сколько триллионов световых лет от них находилось. Как только свет померк, на щите плавучего города появилось еще больше трещин. Однако вскоре после этого все клоны, включая клоны Яхве, исчезли. Тем временем Эдвард тяжело дышал, на его лбу выступили капельки пота. Внезапно позади него появилось плавающее кресло, и он сел на него. В своей нынешней форме он едва мог стоять на ногах. Он взмахнул рукой, и перед ним появились два посоха. Заклинание власти смерти. Призыв мертвых. Однако это был необычный вызов. Эдвард использовал посох времени, чтобы вызвать всех людей, умерших за всю историю человечества. Вызывались любые существа из прошлого, настоящего и будущего, лишь бы они умерли в какой-то момент. Среди этих существ были люди, животные и гуманоидные виды. Инопланетные виды, как магические, так и немагические. К сожалению, после того, как количество вызванных людей достигло определенного числа, Эдвард понял, что заклинание было принудительно остановлено. Затем эти существа слились. Гермиона даже управляла своими призывателями, чтобы участвовать в этом слиянии. «Мерзость смерти» — так называлось это заклинание. Эдвард наблюдал, как перед ним появилось полностью черное существо с одним красным глазом и бесчисленными щупальцами. По размерам оно было даже больше Яхве. В тот момент, когда это существо появилось, умерло все в тысячах галактик. Материя, темная материя, энергия и даже многие понятия порядка. Все они просто умерли. Все ангелы, призванные Яхве, мгновенно разложились и умерли, лишь взглянув на это существо. Их души были полностью уничтожены. К счастью для некоторых из них, Яхве сумел защитить их души и поместить их, однако их тела исчезли. Когда появилось это существо, на краткий миг Эдвард почувствовал, что вот-вот потеряет контроль над ним. Он использовал большую часть своей силы воли, чтобы насильно контролировать это заклинание, а затем быстро приказал существу атаковать. Бесконечное количество щупалец, казалось, вышло из его глаз, когда оно атаковало Яхве, который немедленно создал вокруг себя щит, чтобы блокировать его. Однако, независимо от того, какой тип щита он использовал, они становились черными, прежде чем исчезнуть. По сути, щиты умирали после контакта с этим мерзким существом, которое было воплощением ужаса самой смерти. И не только щиты, любые божественные заклинания, используемые Яхве, постигала та же участь. Все они погибли. Затем существо атаковало Яхве напрямую. Синий гигант обладал очень мощным телосложением и был могучим воином. Поэтому он наносил бесчисленные удары, чтобы блокировать щупальца. Хотя их было много и они не прекращались, ни одно из них не смогло преодолеть защиту Яхве. Однако внезапно он телепортировался на большое расстояние от существа. Он понял, что каждая из этих атак разъедает его божественную сущность, быстро приближая его к смерти. Будучи богом 10 уровня, он может жить столько же, сколько сама Вселенная. Его сущность бессмертна, поэтому ему не нужно беспокоиться о продолжительности своей жизни. Однако это существо может разъесть его бессмертную сущность и лишить его жизни. Каждый раз, когда его кулак касался одного из щупалец, он терял миллионы лет своей жизни. Обычно это было бы для него пустяком, но в этот раз он не мог восстановить потерянное время. А это значит, что если он будет больше времени сражаться, то в конце концов умрет от старости. Яхве посмотрел на существо и использовал другое заклинание. Власть смерти. Контроль души. Он хотел взять под контроль мерзость смерти и обратить ее против своего создателя. В плане понимания и контроля над властью смерти он был на голову выше Эдварда. Божественная воля Яхве вошла в измерение души существа, и всего за несколько секунд он отобрал у Эдварда 30% контроля над существом. Однако существо внезапно открыло рот и извергло зеленый газ. Зеленый газ проигнорировал расстояние между ними и окутал Яхве. Яд, как яд может подействовать на меня? Обычный яд, конечно, не подействовал бы, так как большинство богов невосприимчивы к большинству ядов. Однако это был уникальный яд, созданный усилиями Гермионы и Снейпа. Пока Эдвард вызывал мертвых через пространственно-временный континуум, Гермиона делала то же самое с помощью магических трав и яда под руководством Снейпа, который использовал свой талант, чтобы быстро проанализировать сущность этих трав и создать яд, достаточно сильный, чтобы подействовать на бога 9 уровня. На синем теле Яхве появились зеленые вены, а из его рта вырвался легкий стон, показывающий его боль. Яд напрямую воздействовал на его божественную энергию, делая невозможным использование значительной ее части. Добавив к этому проклятие, истощающее энергию, которая все еще находилась на его теле, он понял, что это лишь вопрос времени, когда у него закончится энергия. В это время он сможет использовать только заклинания, связанные с душой, а их сила резко уменьшится. «Пора положить этому конец», — подумал Яхве. «Власть разрушения. Окончательное разрушение». На его огромной руке появилась маленькая темная сфера размером с баскетбольный мяч. Время и пространство словно замерли, как только сфера появилась. Затем она мгновенно появилась над парящим городом и взорвалась. «Лили!» — закричал Эдвард, увидев, что произошло. Глава 262. Битва с Богом. Конец. Глава 262. Битва с Богом. Конец. Как только Эдвард увидел эту атаку, он понял, что при нынешнем состоянии щита пустоты он не сможет ее остановить. Он даже догадался, что это одна из самых мощных атак Яхве. Самая мощная атака бога 10 уровня, способная уничтожить целую вселенную. Насколько это ужасающе, галактика Млечный Путь имеет диаметр 100 000 световых лет, а эта вселенная – 193 миллиарда световых лет, что делает ее больше, чем вселенная первобытной Земли, так как было зарегистрировано, что ее диаметр составляет всего 93 миллиарда световых лет. Хотя размеры этого мира не идут ни в какое сравнение с родным миром Эдварда, это не изменило того факта, что атака Яхве, способная мгновенно уничтожить все в диаметре 193 миллиардов световых лет, была ужасающей. Общий размер Вселенной определяет, насколько сильны личности 10 го уровня. Например, существует огромная разница между богом уровня 10, который может уничтожить или создать Вселенную в 90 миллиардов световых лет, и тем, который может сделать то же самое на 500 миллиардов световых лет. Тем не менее, как арканист 6 го уровня, который должен полагаться на свой плавучий город, чтобы достичь 9 го уровня, эта атака была действительно за пределами возможностей Эдварда. К счастью, он предусмотрел и худший вариант. Щит пустоты смог выиграть для группы немного времени, а точнее, выиграть время для Лили. На ее руке появился кристалл, и она влила в него ману. Затем перед ней возник иллюзорный образ Гарри Поттера. Она закрыла глаза и произнесла заклинание. Древняя магия. Защита любви. Ее магия защиты любви наиболее сильна, когда Гарри находится рядом с ней. Однако она не могла взять его с собой в такие опасные приключения, по крайней мере, пока. Однако Лили создала этот кристалл с отпечатком Гарри, чтобы заменить его, по сути, загипнотизировав себя и свою магию, что ее сын находится рядом с ней. Огромная белая иллюзорная тень внезапно появилась позади нее. Тень была прекрасной, неземной, даже божественной. Любой, кто увидел бы ее, подумал бы, что на земной план спустилась богиня. Ее облик смутно напоминал облик Лили, но все же они отличались друг от друга. Она была как бы высшим я или версией Лили. Иллюзорная тень обхватила парящий город, как мать обнимает свое дитя, защищая его от ветров и дождей жизни. После появления темной сферы все в зеркальном измерении исчезло, оставив лишь водоворот хаотичной энергии. Мерзость смерти также была мгновенно уничтожена на атомном уровне. В конце концов, в этой области, за исключением парящего города и Яхве, не осталось ничего, на что не повлияло бы его собственное заклинание. Гигантская иллюзорная тень медленно рассеялась после защиты города. Тем временем Лили вдруг начала стремительно стареть. Всего за несколько секунд она превратилась в старую женщину с седыми волосами и морщинами по всему телу. Позади нее появился стул, и она села последней в группе. Из кресла в ее спину была вмонтирована трубка, впрыскивающая что-то в ее тело. Затем она вернулась к внешнему виду средних лет. Однако этот процесс длился всего несколько секунд, после чего она снова постарела. Пройдя взад и вперед от старости до среднего возраста в течение почти минуты, она наконец остановилась в своем среднем возрасте. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она вновь обрела молодость, однако процесс шел очень медленно. На данный момент все участники этой битвы практически достигли своего предела. Эдвард знал, что это лучшая возможность уничтожить своего противника, тем более что у него на исходе божественная энергия. К несчастью для него, Яхве чувствовал то же самое, что и он, и действовал гораздо быстрее. Что-то появилось позади него. Это была проекция большого мира с бесчисленными людьми в белых одеждах, которые пили, смеялись и разговаривали друг с другом. От этих людей исходили радость, счастье и довольство. Все, что они делали, казалось искренним. «Проекция Божественного Королевства», — с трудом произнес Эдвард. «Боги в его мире имеют свое собственное Божественное Королевство, и внутри этого королевства они считаются самыми могущественными. Их силы усиливаются в бесчисленное количество раз. Использование авторитета становится проще, и они могут легко восполнять свою божественную энергию. Однако божественное королевство существует только во внешнем царстве и не может появиться на земном плане. Однако его проекция может быть проявлена, что значительно увеличивает силу богов. Поэтому Эдвард знал, что у него будут проблемы, как только Яхве проявит нечто подобное. И он был прав. Огромное количество зарезервированной божественной энергии вошло в тело Яхве, чтобы восполнить его потерю. Затем он немедленно начал действовать. К этому времени он уже наблюдал и анализировал своего противника и обнаружил его слабое место – душу. Сущность универсальных личностей 10 го уровня на порядок выше 6 го уровня. Поэтому, хотя Эдвард может использовать огромное количество энергии, чтобы восполнить разрыв в боевой мощи, он не может восполнить сущность души. Власть тьмы, взгляд Бога. Затем Эдвард увидел, как в измерении его души появились два огромных глаза, смотрящих прямо на его душу. Сразу же после этого в измерении внезапно появились трещины, а его душа быстро становилась все более прозрачной. Для защиты его души внезапно появились два щита, один из которых был создан им самим, а другой – Лили. К сожалению, эти вещи только замедлили скорость, с которой исчезала его душа. Вдобавок ко всему, на этом месте продолжали появляться новые трещины. Эдвард наконец-то понял поговорку: «Смертные не должны смотреть на Бога». Сущность смертных и богов была слишком велика, поэтому прямой взгляд на высшее существо приведет к смерти. Хотя Эдвард не был смертным и считался трансцендентным существом, это не меняло того факта, что между ним и Яхве было более 4 уровней. Таким образом, суть его существования, суть его души имела огромную разницу. Тем не менее, несмотря на опасную ситуацию, он все еще мог мыслить рационально. Он управлял вратами истины, испуская странный энергетический всплеск, который стабилизировал измерение души и предотвратил появление новых трещин, которые в конечном итоге разрушили его. Затем он прорычал: «Моргана, выполняю, хозяин». Маленькая эльфийка знала, что он имел в виду под этим ревом. Ее главный сервер был, по сути, останками очень могущественного существа, и у этого существа была очень высокая божественная сущность. Поэтому она соединила ее с душой Эдварда, чтобы блокировать это мощное заклинание. Эдвард почувствовал, как странная сила питает его душу, но он не стал ее поглощать, а использовал, чтобы предотвратить свою смерть. С помощью этой странной силы он смог остановить атаку и вздохнул с облегчением. «Учитель, мы еще не избавились от опасности». Проекция Божественного Королевства создала в окрестностях недружественную магическую зону. Что это значит? Ну, многие чары города перестали работать, и наложение заклинаний стало почти невозможным. Это и есть сила Божественного Королевства. Неудивительно, что боги правят моей вселенной. Эдвард собрал много данных о богах этого мира и создал симуляторы сражений с ними. Однако он никогда не сражался с настоящим богом, поэтому многое ему неизвестно. Ты сказала, что произносить заклинания почти невозможно, а не невозможно. Так какой же метод у тебя есть? Я проанализировала, что сила Божественного Королевства имеет слабый эффект против космической энергии. Так что, Эдвард понял ее смысл. Хотя космическая энергия находится только на предварительной стадии изучения в Империи, она все еще может быть использована для некоторых основных вещей. Хорошо, я знаю, что делать. Пока Эдвард разговаривал с Морганой и планировал свой следующий шаг, Яхве был слегка удивлен, так как думал, что эта атака станет концом его противника. Поскольку эта атака не сработала, он использовал бы другую. Однако в тот момент, когда он был готов действовать, Яхве вдруг почувствовал ужасное предчувствие смерти, исходящее от него самого. Обернувшись, он увидел, что позади него появился парящий город и выстрелил из темно-серой энергетической пушки. «Как они появились позади меня? Я заблокировал пространство, чтобы предотвратить телепортацию». Однако Яхве знал, что сейчас не время думать о таких вещах, потому что он знал, что если эта атака ударит, то он точно умрет. Глава 263. Потенциал. Глава 263. Потенциал. Властитель пространства времени, властитель творения, властитель-хранитель, бесконечное измерение. Яхве мобилизовал все свои самую мощную власть, которая могла помочь ему пережить эту атаку. И как только он это сделал, на пути темно-серой энергетической пушки, которая была пушкой пустоты, выпущенной плавучим городом, появились трещины, похожие на разбитое зеркало. Все зеркальные трещины, появившиеся на ее пути, на самом деле были размерами, равными размеру вселенных, которые были стерты из существования. Чтобы блокировать эту атаку, Яхве создал бесчисленные вселенные и поместил их на пути пушки. Плотной и концентрированной энергии пустоты требуется меньше секунды, чтобы уничтожить эти вселенные, но сразу после этого на их месте появляется другая. Тем временем кровь капала из глаз, носа и ушей Яхве. Не так-то просто ему мобилизовать силу власти одновременно и управлять ими так безупречно. Не говоря уже об огромном количестве божественной энергии, необходимой для такого заклинания. Он мог предвидеть, что после этой схватки его рана еще больше усугубится, и то это случится, если он выживет. Яхве чувствовал, что его божественное королевство разрушается из-за огромного количества божественной энергии, которую он из него выкачивал. В результате многие смертные на небесах погибли из-за этого, их души навсегда разрушились. Однако сейчас у него было время заботиться об этих вещах. Пока он был жив, он мог найти способ собрать больше верующих, и вскоре после этого на небесах будет еще много смертных. Поэтому Яхве сосредоточился на создании бесчисленных измерений, чтобы блокировать эту атаку. Он был действительно в ужасе от того, насколько разрушительной была эта невиданная им ранее энергия. Она, казалось, содержала в себе и время, и пространство, и могла стирать их одновременно. Она словно могла вернуть все в форму небытия и создать вещи из того же небытия. Яхве сосредоточился, чтобы выкинуть эти мысли из головы. Он хотел уйти с пути этого энергетического луча, но, к сожалению, понял, что это оказалось сложнее, чем ожидалось. Небольшая ошибка, и он может попасть под удар и быть стертым. Тем временем Эдвард смотрел на все спокойными глазами. Его тактика заключалась в том, чтобы с помощью космической энергии создать иллюзию плавучего города, подобраться к противнику сзади и убить его с помощью пустотной пушки. Все шло гладко, за исключением того, что его противник обладал острым чутьем на опасности и вовремя среагировал. «Учитель, наша энергия достигла такого уровня, что нам нужно бежать», — Эдвард кивнул. Хотя он и хотел одержать окончательную победу в этой битве, он понимал, что очень трудно убить существо такого уровня своим нынешним методом, особенно того, кто контролировал бесчисленные власти. Нужно забыть об убийстве Яхве, он, вероятно, не смог бы помешать другому убежать. А в нынешней форме он, команда и плавучий город не могли больше сражаться. Они достигли своего предела. Тем не менее, у него оставалась последняя попытка. Яхве продолжал собирать божественную энергию, используя часть ее для защиты. Собрав необходимое, по его мнению, количество, он мгновенно создал 1000 универсальных размеров, чтобы поместить их на пути пушки, а затем убрался с дороги. К несчастью для него, в тот момент, когда он двигался, Эдвард начал действовать. Меч Обскурус. Беллатриса давно разработала способы создания искусственных обскурусов, и они считаются одним из самых мощных видов оружия Империи. До создания пустотной пушки это было оружие, которое Эдвард приготовил против богов, так как это было одно из немногих средств, которое могло действовать на власть богов. Хотя теперь пустотная пушка существовала, она все еще не была столь гибкой в использовании по сравнению с Обскурусом. В тот момент, когда Яхве уклонился от пушки, гигантский черный меч из Обскуруса обрушился на него с беспрецедентной скоростью. Он успел лишь слегка отклониться влево, но меч все равно задел его правую руку и мгновенно отрубил ее. В тот момент, когда меч коснулся его плеча, он почувствовал, как что-то пожирает его сущность. И в тот момент, когда его рука была отрублена, вместе с ней ушла и большая часть его божественной сущности. Яхве знал, что исцелить эту руку будет не так просто, как отрастить ее заново. Он должен был восполнить потерю сущности. Эдуард вздохнул, увидев это. «Думаю, рука – более чем достаточная компенсация. С этой одной рукой он мог изучать многие вещи и делать многое другое. В конце концов, это была часть тела божественного существа, одного из высших уровней. Хорошо, Моргана, пойдем». Под управлением маленького эльфа, плавучий город покинул зеркальное измерение и отправился в другое параллельное измерение. Причина, по которой Эдвард не покинул этот мир, заключалась в том, что щит пустоты был сломан, а без него большая часть плавучего города была бы уничтожена во время путешествия. Поэтому ему нужно было время, чтобы восстановить его перед возвращением домой. Тем временем Яхве на мгновение посмотрел на свою отсутствующую руку, а затем переключил свое внимание на Божественное Королевство. По его воле королевство перестало трескаться и пришло в норму. По крайней мере, так казалось. Затем он изменил воспоминания выживших душ в королевстве, прежде чем покинуть зеркальное измерение. Он посмотрел на совершенно пустую землю и пробормотал: «Вероятно, это возможность для меня». Он взмахнул рукой, и все технологические достижения современного мира исчезли, превратив планету в период, подобный юрскому периоду. Все континенты мгновенно соединились в единое целое, и он создал совершенно новую расу людей. Наконец, перед Яхве предстали две души, и он использовал свою силу, чтобы создать для них новое тело. Эти две души на самом деле были его ангелами, однако сейчас они были ангелами лишь 5-го уровня. «Отправляйтесь к этим новым людям, проповедуйте мое имя и помогите им как можно быстрее развить технологию». Яхве не терял своей цели достичь высших сфер, и его следующее развитие было в мультивселенной. Он поднял глаза, чтобы посмотреть на что-то в глубинах вселенной, и в его глазах промелькнул легкий страх. Наконец, он вошел глубоко под океан, чтобы продолжить свой сон и восстановление. Тем временем два старика наблюдали за всей этой битвой. Однако они, казалось, существовали в сфере бытия, принадлежащей только им. На одном из них был синий магический халат, а на другом – белый халат, похожий на римскую тогу. «Итак, что ты думаешь о моем ученике?» – спросил старик в синем. «Сэр Мерлин, вы приняли прекрасного ученика. Ну же, Яхве, ты можешь говорить свободно. Как бог, который ближе всех к тому, чтобы стать аспектом, ты не должен быть сдержанным». Яхве криво улыбнулся, но не принял эти слова близко к сердцу. До аспекта ему оставалось еще два уровня, поэтому он не смел принимать такие комплименты. Хотя он считался богом с величайшим талантом, к сожалению, путь, который он выбрал, чтобы стать аспектом, сделал его врагом всех остальных богов, и он даже заблокировал путь вознесения большинства из них. «Честно говоря, сэр, с точки зрения текущей силы и таланта вашего ученика можно отнести только к верхнему среднему уровню учеников аспекта». Мерлин кивнул головой в знак согласия. «Однако, с точки зрения потенциала, он может быть на одном уровне с этими парнями». Яхве знал, что нынешние самые могущественные ученики аспекта были очень страшными личностями, прорвавшимися на 12 уровень с очень высокой скоростью. Однако все эти парни обладают ужасающими способностями, похожими на обман, которые либо были дарованы им изначальной землей, либо они родились с ними. Однако среди них есть группа, называемая «золотым поколением». Эти ученики выросли, полагаясь только на свои усилия, упорный труд и бесчисленные испытания и беды, чтобы достичь высоких уровней. Их мастер следил за тем, чтобы они не полагались ни на какие золотые пальцы или способности. Всех членов золотого поколения называли потенциальными аспектами. Яхве мог сказать, что Мерлин хотел довести своего ученика до этого уровня, однако, если ты хочешь что-то сказать, сделай это, сказал Мерлин. Честно говоря, сэр, ваш ученик показался мне слишком мягким. Его жизнь была слишком гладкой, и он почти не сталкивался с настоящими трудностями на своем магическом пути. Мерлин ничего не сказал, так как понял причину, по которой Яхве произнес эти слова. Все члены золотого поколения прошли через ад. Их хозяин позаботился об этом во время их возвышения. Однако Мерлину не нравился этот метод, так как он видел его обратную сторону. Все представители этого поколения холодны, безжалостны и готовы на все ради победы, ради власти. У них нет никакой границы. В нынешней ситуации войны это действительно хороший менталитет. Однако быть слишком безжалостным не всегда хорошо. Например, бросать своих товарищей при малейшей слабости – обычная вещь, которую часто делают представители золотого поколения. Кроме того, все они очень индивидуалистичны и отказываются работать вместе. Все под их началом – пешки для достижения цели, иногда даже их друзья и семьи. Мерлин не хотел, чтобы его ученик стал таким же, как они. Он не возражал, чтобы тот был безжалостным и равнодушным, но всему должна быть мера. Именно по этой причине он не стал обучать Эдварда, как других его сверстников. Он хотел, чтобы в нем было столько же холодности, столько и сострадания. И, возможно, однажды он сможет повлиять на остальных и показать им лучший путь. Глава 264. Размышление. Глава 264. Размышление. Земля 666. Эдвард сидел в кресле в плавучем городе, который находился на Луне. Многочисленные трубки были подсоединены к нему через спинной мозг, чтобы залечить его раны, однако он все еще выглядел бледным. И так было не только с ним. В разных комнатах лечились и другие. Однако трое из них мирно спали в резервуарах с зеленой жидкостью для более быстрого заживления. Что касается того, почему Эдвард не последовал за ними, так это потому, что у него еще были дела. Пока битва была свежа в его памяти, он хотел поразмыслить над ней, подумать о том, как стать лучше, и выделить ошибки, которые он совершил, чтобы не допустить их повторения. Многие чары в городе вышли из строя или не функционировали в полную силу, когда использовалось большое количество энергии. Их нужно починить и обновить. Я был слишком уверен в щите пустоты и даже не имел резервной энергии пустоты на случай его поломки. Это нужно изменить. Размер плавучего города может быть как преимуществом, так и проблемой. Поэтому я должен добавить некоторые чары, чтобы увеличить его размер в зависимости от ситуации. Массивный плавучий город можно использовать как оружие для физической конфронтации, а превращение в карманный имеет множество стратегических применений, таких как бегство, подлые атаки и высокая мобильность. Эдвард постукивал пальцами по ручке своего кресла, глубоко размышляя о недавней битве. «Моего понимания и использования власти недостаточно по сравнению с богами, это нужно изменить. Анализ битвы и использования Яхве должен сильно помочь. Мне нужно улучшить свое понимание магии кармы причинности. Как минимум, мне нужно уметь защищаться от людей, способных ее использовать. Зеркало Шани вместе с душой Гитлера должны помочь. И, может быть, даже исследование доктора Джекила «Добро и зло». Создание антибожественного оружия с использованием тела Ника также стоит на повестке дня. Некоторые боги в моем мире должны быть более могущественными, чем Яхве, даже если они не контролируют столько власти, как он. Убить их всех в одиночку было бы слишком сложно. С этим оружием другие арканисты могут помочь, и мне, возможно, даже не придется шевелить пальцем. План Эдварда всегда заключался в том, чтобы сделать плавучий город общим оружием арканистов. Хотя только самые могущественные из них смогут путешествовать в другие вселенные, обычные должны быть способны перемещаться по измерениям, включая параллельные. Тогда арканисты смогут обмениваться или добывать ресурсы и знания по всей мультивселенной. И наличие оружия против разделения в каждом плавучем городе обязательно. А в будущем, когда придет время, он даже обнародует технологию всеобщего путешествия, чтобы арканисты империи тоже могли путешествовать в другие вселенные. Конечно, будут установлены строгие правила для людей, которые смогут приобрести эту технологию, и они должны будут платить налоги за вселенные или измерения, которые они посетят, особенно за знания, которые они приобретут. Звук постукивания его пальца эхом отдавался в лечебной палате. Самым мощным оружием города является пустотная пушка. К сожалению, пушка может стрелять только по прямой, а это значит, что если противник уклонится, атака будет неудачной. В настоящее время я не в состоянии исправить эту проблему, так как текущие знания об энергии пустоты ограничены. Все пушки в плавучем городе можно считать пространственным оружием, поскольку они могут игнорировать время и пространство, чтобы атаковать на большом расстоянии. Единственным исключением является пустотная пушка. Его жена, Равина, является ведущим экспертом в области энергии пустоты. Ее знания давно превзошли его, поскольку это ее основная область. Без нее он никогда не смог бы так быстро создать пушку. Однако даже у Равины нет способа решить эту проблему, поэтому Эдварду остается только ждать. Хотя я не могу решить эту проблему, я могу облегчить ее. Большинство могущественных форм жизни обладают опасным предвидением, интуицией и даже прорицанием. Итак, что я должен сделать? Так это поместить на пушку антидивинацию или антиопасное осознание, что повлияет на способности этих людей, и они не смогут уклониться от атаки. Луна должна уметь разрабатывать такие вещи. В голову Эдварда приходили все новые и новые идеи. Его и без того раненый висок слегка пульсировал, и ему влили еще зелье, чтобы помочь. Слегка помассировав висок, он продолжил. Сейчас он был полон вдохновения и хотел воспользоваться этой возможностью. Если сделать пустотную пушку невидимой или необнаруживаемой, это повысит ее уровень смертоносности. Равина должна быть в состоянии сделать пушку невидимой как для невооруженных глаз, так и для души. Однако чувствительные люди должны быть в состоянии обнаружить колебания энергии после выстрела пушки. Снижение уровня колебаний потребует от нее изящества, но я уверен, что она справится с этой задачей. Эдвард рассмотрел каждую деталь битвы, придумывая новые идеи. Плавучий город – это оружие, которое должно позволить арканистам сражаться с противниками более высоких уровней. Однако, есть вопрос разницы в сущности души. Самым сложным моментом в той битве был момент, когда Яхве напрямую атаковал сущность души. Ни у одного арканиста не будет Лили или Морганы, чтобы помочь, если они столкнутся с такой ситуацией, поэтому требуется решение. Сам плавучий город можно считать мощной жизненной формой. У него есть тело, энергетическое ядро и сознание в виде искусственного духа или ИИ. Так что, если они смогут связать свои души с ним, как с крестражем, эта проблема может быть решена. Любая атака на душу может быть заблокирована, если направить ее на сам город. Еще один плюс в том, что им будет легче контролировать огромную энергию, исходящую из эфирного ядра. Недостатком является то, что при такой связи, если плавучий город будет разрушен, аркнанисты будут сильно ранены и даже умрут от обратной реакции. Так есть ли решение этой проблемы? Арканист может выбрать, будет ли связь с городом постоянной или временной. При этом постоянная связь дает больший контроль над городом, но несет больше рисков. или вместо души можно использовать врата истины. Врата связаны с душой, поэтому сформировать связь не составит труда. Разрушение врат не так вредно, как разрушение души, и их можно даже восстановить при наличии необходимых ресурсов. Кроме того, цель врат – усилить чувство людей и контроль над энергией. Значит, с ними количество энергии, которую арканисты могут использовать из эфирного ядра, резко возрастет. Врата истины были созданы сущностью 11 уровня. И, судя по тому, что Эдвард узнал от Мерлина, истина была на грани того, чтобы стать уровнем 12 и вырваться из ограничений своей вселенной. И врата истины могут стать важным компонентом в его восхождении к власти. Мерлин даже сказал ему, что истина была по-настоящему талантливой личностью, а врата истины имели огромный потенциал. Хотя Эдвард знал, как создать врата, он не раскрыл всех их секретов и потенциала. Последняя проблема, с которой нужно разобраться, это проекция Божественного Королевства. То, как она создает недружественную зону для маны или магии, напоминает мне домены в некоторых романах и аниме. Мне нужно придумать, как я и другие арканисты сможем противостоять этому в будущем. Он глубоко задумался, продолжая постукивать пальцем по плечу. Подожди, домен, вот оно. Арканистам нужен собственный домен, чтобы быть наравне с Божественным Королевством, если не более могущественным. Как же создать домен? Выпустить ману из своего тела и управлять ею, как энергией проклятия из Дзюдзюцу Кайсин. Или, может быть, метод, похожий на реолиты Марблис из Фати Сириис. Может быть, комбинация этих двух методов. Придется подождать, когда я отправлюсь в эти миры. Придя к такому выводу, Эдвард понял, что ему необходимо как можно скорее добраться до акашических записей. Только так он сможет выбирать, в какой мир отправиться, а не полагаться исключительно на удачу. Эдвард сделал глубокий вдох, чтобы успокоить свои мысли. «Моргана, помести все мои идеи в папку и используй некоторые из них для разработки второго поколения плавучего города. Как пожелаешь», — сказала маленькая эльфийка, создавая на ее сервере папку с названием «Плавучий город 2.0». «Что-нибудь еще? Я ухожу в Крясон. Ты можешь сама починить щит и сразу отправиться домой. Разбуди меня, когда мы прибудем». После этого Эдвард также вошел в большую капсулу с зеленой жидкостью, чтобы залечить свои раны. Глава 265. Консультации и. Глава 265. Консультации и. Большая капсула, наполненная зеленой жидкостью, внезапно открылась, и обнаженное тело Эдварда поплыло по воздуху. Через мгновение его тело высохло, и прежде чем он открыл глаза, на его теле появилась бело-золотая мантия архимага. Он открыл глаза, и в его взгляде промелькнуло мгновенное замешательство. «Мы прибыли, да, господин». Он кивнул головой, глядя на свою руку. Он взмахнул рукой, и перед ним появилось зеркало. Вздохнув, он посмотрел на свой бледный цвет лица. Его раны зажили лишь на 70%, а учитывая, что больше всего пострадала его душа, ему потребуется некоторое время, чтобы вернуться в полную форму. Несмотря на это, Эдвард не жалел о своих несколько безрассудных действиях. В конце концов, то, с чем ему придется столкнуться в будущем, будет только хуже. Наконец, он посмотрел на фиолетового эльфа и спросил, сколько времени прошло. Я уже отправила координату посадки в пространстве времени. Мы должны прибыть чуть более чем через 3 года после нашего отлета. 3 года? Это значит, что люди из Межгалактической Федерации должны скоро прибыть. После этого Эдвард попросил Моргану рассказать о том, что произошло во время обратного путешествия, и ничего особенного не случилось. Она починила щит пустоты и собрала достаточно энергии пустоты в качестве резервной. Атерное ядро теперь было заполнено на 80% от его полной емкости. Во время путешествия Моргана продолжала собирать данные о пустоте и обнаруженной энергии. Кроме того, один из посланных зондов встретил какую-то форму жизни, путешествующую в пустоте. К сожалению, полученная картина очень расплывчата, и ничего существенного определить нельзя, кроме того, что некоторые существа могли эволюционировать в этом ужасном месте. Изучив всю эту информацию, Эдвард кивнул и сказал, «Пойдем к старику Мерлину». Вскоре после этого Эдвард оказался перед маленьким бревенчатым домиком, где его ждал старик с чаем. «Выпей это», — сказал Мерлин, протягивая Эдварду трубку. Открыв ее, он увидел внутри трубки странный дымок. «Что это?» — спросил он, выпив. Однако дым попал не в рот, а в нос и направился прямо к его душе. Вскоре после этого цвет его лица вернулся к нормальному, так как все его раны были исцелены. Эдвард даже почувствовал, что некоторые скрытые проблемы, возникшие у него из-за экспериментов со своей душой, исчезли. Его разум стал работать даже лучше, чем обычно. «Хорошая штука, дай мне еще несколько». Похоже, ожидая этого, Мерлин протянул ему пакет. «Внутри 4, 3 для раненых, а последний для тебя, чтобы изучить». Эдвард кивнул, убрал сумку и сделал глоток чая, ожидая, что скажет старик. «Я не буду ничего говорить о том, что Соломон открыл тебе, пока ты не станешь 11-го уровня. Однако сегодня мне нужно поговорить с тобой о нескольких вещах. Первая из них – о твоих женах. А что с ними?» – спросил Эдвард в замешательстве. «К этому времени тебя вас уже должны быть некоторые идеи о том, как достичь 11-го уровня. Однако, учитывая информацию, открытую Соломоном, подумал ли ты о неприятностях, которые они доставят?» «Неприятности?» – пробормотал Эдвард, прежде чем его лицо стало немного уродливым. Он понял, на что намекал Мерлин. Чтобы достичь 11-го уровня, человек должен стать главным аналогом всех людей во всей вселенной. Это означает, что все различные версии самого себя в разных временных линиях или измерениях являются его клонами. Если основное тело умирает, то пока существует один из клонов, его можно возродить. В этом и заключается смысл мультиверсальной сущности. Однако здесь возникает проблема. Многие люди с изначальных земель любили собирать своих любимых вымышленных персонажей в качестве партнеров. Забудьте о том, что у кого-то есть жена, в точности похожая на жену Эдварда. Проблема в том, что в конечном итоге только один из них станет главным. Все остальные в итоге станут клонами, чья судьба была в руках главного. Из-за этого факта в будущем неминуема битва между всеми ними. И все люди с изначальной земли хотели бы, чтобы версия их партнеров стала основной. «Сколько у меня времени?» – спросил Эдвард. «Немного времени. Насколько я знаю, есть Равина, которая только что достигла 10 уровня, и Гермиона, которая находится на 9 уровне и очень близка к 10 уровню. Обе они далеки от 11-го уровня, так что у тебя еще есть немного времени». Мысли Эдварда начали быстро работать. Он должен был убедиться, что его жены окончательно победили, а если нет, то найти для них другой путь. «Спасибо за предупреждение». «Без проблем», — с улыбкой ответил Мерлин. «Теперь, что касается второй главной темы сегодняшнего дня, то она касается власти и божественности. Хотя я знаю, что с твоей личностью мне не нужно беспокоиться, я все же должен предупредить тебя о том, что ты можешь стать богом веры. Обычный бог – это хорошо, но никогда не поглощай веру». Эдвард кивнул, поскольку ему никогда не нравилась концепция божественности в целом. Он был арканистом, искателем истины, а не каким-то божественным существом, которое смотрит на смертных свысока и хочет их поклонения. В противном случае, с империей арканов, он давно мог бы стать богом. «Мне никогда не нравилась концепция божественности», — ответил Эдвард. «Ну, в этой вселенной магия и энергия верховны». Эдвард нахмурился, чувствуя, что эти слова имеют более глубокий смысл, но он не мог точно уловить, что это значит. «Ты узнаешь это в будущем», — сказал Мерлин, прежде чем продолжить. «А сейчас давай поговорим о власти. Боги и маги используют ее совершенно по-разному, как фундаментальные законы любой вселенной. Она считается одной из величайших сил, которую может использовать любое трансцендентное существо. И чтобы использовать эту силу, боги связывали свою душу или дух с этими фундаментальными законами, по сути, заключая контракт с самой Вселенной, чтобы заимствовать силу ее фундаментальных законов, чтобы стать эмиссаром, чемпионом или представителем Вселенной. Однако законы каждой Вселенной различны. Поэтому, если бы бог оставил свою Вселенную, он потерял свою способность контролировать власть и был бы резко ослаблен, если бы не смог заключить другой контракт. А для этого им придется стать гражданами новой вселенной, изменив отпечаток на своей душе. Мерлин сделал паузу, чтобы дать Эдварду немного времени на обработку информации. И Эдвард понял, что он имел в виду. Одна из проблем, возникших у него с заклинанием реинкарнации, которое он разработал, была связана с отпечатком души личности. Он узнал, что каждый человек имеет отпечаток, основанный на вселенной, в которой он родился. Поэтому, когда они попадают в другие вселенные, их считают пришельцами, иностранцами, и они могут быть замечены волей вселенной. Большинство вселенных, в которые попадал Эдвард, безразлично относились к внешним посетителям, но если бы он попал в другую вселенную, то, Как только он вошел бы в нее, его бы узнали, и это могло бы привести к серьезным последствиям. Поэтому он пытался найти способ скрыть свой отпечаток души или изменить его в процессе реинкарнации. Его главная цель – сохранить свои воспоминания и в то же время сформировать новый отпечаток идентификационной души, связанный со Вселенной, в которую он попадает. Я понял. А как насчет пользователей магии? Как они используют власть? Глава 266. Консультации 2. Глава 266. Консультации 2. Есть четыре способа, которыми пользователи магии могут использовать власть. Первый способ – это тот, который использовали, создавая магические предметы, связанные с фундаментальными законами Вселенной. Обычно предметы служили подрядчикам вместо самого мага. Эдвард кивнул головой. Его посох смерти и посох времени попадают в эту категорию. Даже дары смерти тоже можно отнести к этой категории. Как можно догадаться, у этого метода много минусов. Предметы могут быть украдены или уничтожены, что делает их использование бесполезным. Этот метод обычно используется магами, которые в основном являются искусниками. Второй метод также заключается через контракт, как у богов, однако маги использовали только временные контракты. Заключая сделки с волей Вселенной, маги могут заимствовать силу власти, а воля получит что-то взамен. Однако этот путь труден, поскольку мало что может заинтересовать вселенскую волю. Обычно это должно быть что-то, что принесет пользу всей Вселенной. Поэтому немногие люди могут использовать этот метод. Эдвард кивнул. Чтобы его план по достижению акашической записи сработал, он также планировал заключить сделку с вселенской волей. Именно по этой причине, находясь во вселенной стального алхимика, он тщательно изучал ее, и именно поэтому он уделял такое внимание жрецам расы Фер. Третий способ – тайно украсть силу власти из вселенской воли. Однако этот метод очень ситуативен и обычно требует большой удачи. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Эдвард. Несмотря на свою силу, вселенская воля не всемогуща. Иногда они могут иметь недостатки в том, как они управляют Вселенной, особенно после катастрофы или события, которое повлияло на всю Вселенную. Пока маги пользуются этой возможностью, они могут, по сути, оставить скрытую дверь или вирус в ядре Вселенной, чтобы заимствовать ее власть без ведома владельца. Это кажется очень опасным. Услышав об этом методе, он вспомнил метод, который использовал Герпа. Используя камеру смерти, он смог найти лазейку во Вселенной с помощью церемониальной магии, и это давало доступ к власти смерти. Однако удача Герпа, похоже, закончилась, поскольку его вознесение вызвало катастрофу, которая уничтожила большинство людей, живущих в Солнечной системе, и положила конец люмерийской цивилизации. Из-за этого вселенская воля обратила на него внимание и поймала его на месте преступления. К счастью, она не уничтожила его, а заточила в темницу, чтобы он стал хранителем загробного мира. Однако Эдвард задавался вопросом, почему их солнечная система имеет свою отдельную от всей вселенной загробную жизнь. Он не думал, что вселенная создаст ее, особенно для Герпа. Эдвард догадался, что она уже была там, и вселенская воля использовала эту возможность, чтобы найти хранителя внутри. Так кто же его создал? Лумерианец не казался настолько продвинутым.